Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Екатерина Андреевна. Екатерина Андреевна. Екатерина Андреевна. Это случилось в 1959 году в Ленинграде, в старом доме на набережной Фонтанке. Это самый центр северной столицы. В собственной комнате в коммунальной квартире нашли мертвой 57-летнюю Екатерину Андреевну Савинскую. Одинокую пенсионерку убили множественными ударами молотка по голове. Ее лицо было обезображено до неузнаваемости. Необъяснимая жестокость убийства – это первое, что бросилось в глаза оперативникам, которые прибыли на место преступления. Дело поручили расследовать Александру Васильевичу Романову. Приветствую всех. Что здесь у нас? За годы работы он зарекомендовал себя как педантичный, дотошный к деталям и своенравный следователь, который никогда не лебезит перед начальством. Чтобы разбить так лицо, надо иметь что-то личное. Думаю, да. Кому-то дорогу она перебежала. О, Господи. Мария Григорьевна, соседка, да вы не волнуйтесь. Скажите, вы вчера здесь ничего такого подозрительного не видели? Может, слышали что-то? Вчера вечером Екатерина Андреевна очень сильно ругала со своей жиличкой. Потом все было тихо. А утром я заметила, что на кухню она не выходила. А ну-ка поподробнее про эту квартиранку мне расскажите. Лена зовут, не местная. По-моему, учится на витражиста. Ну, а больше я ничего не знаю. Марья Григорьевна, посмотрите в этой комнате. Ничего не пропало? Может, добавила что-то, чего раньше не было? Каминные старинные часы тут стояли. Нету. Две картины пропали. А рядом с часами стоял приемник-турист. Угу. Тоже нет. Запиши, пожалуйста, все. Хорошо. Давайте еще в ту комнату пройдем, там посмотрите. Давайте. На Рижском заводе ВЭФ с 1956 по 1959 год производился, наверное, самый популярный в СССР ламповый переносной приемник «Турист». До реформенным 1961 года ценам он стоил 310 рублей, примерно треть среднемесячной зарплаты советского рабочего. Но несмотря на немалую стоимость, за три года было продано почти 300 тысяч таких приемников. «Турист» имел яркий современный дизайн и обладал очень важным достоинством. Он работал на батарейках. Поэтому транзистор мгновенно стал главным источником музыки на молодежных посиделках, пляжах и в путешествиях. По габаритам, удобству и техническим возможностям ему не было равных. Размером с книгу он имел внушительный диапазон частот и весил всего 2 килограмма 400 грамм. Вес, который в нашей истории сыграл немаловажную роль. Вы знаете... Я вспомнила, у Екатерины Андреевны на руке было старинное кольцо. Металл такой белый, возможно, серебро. И вот с таким огромным камнем. А как-то она обмолвила, что это бриллиант. Андреич, у покойной на руке есть кольцо? Кольца нет. Скажите, а у Савинской много было таких безделушек? Екатерина Андреевна не была бедным человеком. Александр Васильевич, там какая-то женщина пришла. Говорит, что знакомая убитой. Хорошо, сейчас я подойду. Следователь обратил внимание на то, что вещей, которые могли бы принадлежать квартирантке убитой Лене, в комнате не было. Следователь Романов. Анастасия Сергеевна Брастовская. Я участковый терапевт. Последнее время у Екатерины Андреевны плохо с давлением было. Я прихожу уколы ей делать. Скажите, а у покойной на руке было кольцо с бриллиантом? Да. И жемчужное ожерелье. И еще брошь с камнем была. Присядьте, пожалуйста. И все подробно на бумаге напишите. Когда последний раз встречались? О чем разговаривали? Каждую мелочь вспомните. Нам все интересно и важно. Да, хорошо. И вы тоже. Осмотр места происшествия и первые опросы четко указывали на то, что мотив убийства – ограбление. Оперативники сразу взялись за отработку этой версии. Расследование начали с поисков девушки, которая снимала комнату у покойной Савинской. Соседка подробно описала ее внешность. В Ленинграде было всего два учебных заведения, где готовили мастеров витража, поэтому студентку Елену Владимировну Подольских нашли очень быстро. В художественном училище сообщили, что еще вчера девушка позвонила в учебную часть и предупредила, что какое-то время будет отсутствовать. Следователь Романов. Елена, куда это вы так поспешно убежали? Бросили учебу? Да я не бросила. Я на несколько дней всего. А в чем дело? Мы пройдем? Конечно, проходите. Там же дали ее псковский домашний адрес. Присаживайтесь. А это ваша сумочка? Да, моя. А можно посмотреть, что там у вас? Да, пожалуйста. А в чем дело? Сейчас, одну минуту. Объясните, что вы ищете. Сейчас. Вот вы объясните, что это за кольцо и как оно попало к вам в сумку. Это не мое. Я не знаю, как оно там оказалось. Собирайтесь. Поедете с нами в Ленинград. На молотке, которым убили Савинскую, твои отпечатки пальцев. Ты сбежала сразу после убийства. У тебя нашли вещи убитой. Так что предлагаю сразу честно все рассказать. Я чем угодно клянусь. Я не виновата ни в чем. Ладно. Начнем все сначала. Итак, как ты попала к Савинской? Возле университета на столбе было объявление. Дешево, если аккуратная девушка и готова помогать по хозяйству. Я согласилась. Елена Подольских рассказала, что первое время все шло замечательно. У нее с хозяйкой сложились дружеские отношения. Однажды девушка даже помогла пенсионерке покрасить волосы и сделать прическу. Все изменилось в один день. Ленка, зараза такая, где мои драгоценности, а? Екатерина Андреевна, какие драгоценности? Я утром положила кольцо на комод, а теперь его там нет. Это ты украла, зараза такая! Да я ничего не брала! Убью! Зараза! Убирайся из моего дома! Чтобы духу твоего тут не было! А когда она уже меня выгнала, то я уехала домой к маме. Пока квартиру не найду здесь, в Ленинграде. И это все. Ну, допустим, все так. Тогда как кольцо оказалось в твоей сумке. Ну, хоть убейте. Ну, я не понимаю. Честно, ну, не брала я его. Ясно, опять 25. Так. Подпиши. Пока ты задержанный, увести. Дело застопорилось. Следователь и сам не верил, что хрупкая Елена Подольских могла жестоко и хладнокровно убить. Но других версий у следствия не было. Девушку задержали. Романов решил еще раз повнимательнее присмотреться к жизни и окружению убитой. У погибшей Савинской из родственников был жив только старший брат Семен Андреевич Савинский. Год назад он вышел на пенсию и жил один на даче в деревне Кипень, недалеко от Ленинграда. Во время разговора с ним у следователя Романова возникло ощущение, что брат недолюбливал сестру. Последние несколько лет они практически не общались. И, судя по всему, поводом к охлаждению отношений стали именно фамильные драгоценности. Я решил в деревню перебраться. Домик старенький купил. Ну и перестраивать надо. Я говорил Катерине, что мне деньги нужны. Говорю, дай, что мне положено. А она ни в какую. А вы не могли бы вспомнить все драгоценности, которые принадлежали вам и вашей сестре? Не могу. Она мне их никогда не показывала. Но я знаю, что они есть. Когда родители были живы, я этим не интересовался. А потом Катя все себе забрала. Савинская не была коренной ленинградкой. В 1934 году она приехала в город из деревни Ропша и устроилась на судоремонтный завод шлифовальщицей. К началу войны Савинская уже была секретарем заводской партийной ячейки, а во время блокады отвечала за обеспечение продуктами питания заводских рабочих. После войны работала в городском комитете партии на должности заместителя заведующего отделом торговли. Александр Васильевич, я тут на Савинскую сведения собрал. Но не похожи они с братом на богатых наследников. Вот, смотрите сами. Оба в анкетах писали, что из крестьян. Я говорил с одной из бывших работниц завода, так она так прямо и рубанула. Что, мол, бриллианты свои Савинская приобрела именно во время блокады, когда имела доступ к продуктам. Если это так, то брат точно это знал. И значит, мог шантажировать. Молодец. Началом блокады Ленинграда считают 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска захватили город Шлиссельбург. В Ленинграде тогда находилось более 2 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. С наступлением зимы в городе начался голод. От истощения в день умирало около 4 тысяч человек. Всего за 872 дня блокады от голода умерло больше 600 тысяч жителей Ленинграда. С начала блокадных дней были налажены особые поставки в спецстоловые, питаться в которых могли руководители города, члены их семей и представители творческой и научной интеллигенции. В этих столовых было мясо, овощи, фрукты и даже кондитерские изделия. Но об этом не писали в книгах, посвященных героической обороне Ленинграда. Прошу, вот да. Там он всегда лежал. Там? Да. Ну, пойдемте посмотрим. Здесь? Да. Брата Савинской не очень интересовали вопросы, связанные с похоронами сестры. Все заботы взяла на себя Анастасия Брастовская. Она попросила у следователя разрешения найти в фотоальбоме какие-нибудь фотографии погибшей. Но фотоальбома нет. Странно. Может, дала кому? Понимаете, похороны послезавтра, а у меня нет ни одной фотографии Екатерины Андреевны. Вы не могли бы мне помочь? Послезавтра? Да. Что-то долго очень. Сейчас гляну. Черт его знает. Альбом запропастился где-то. Храните без фотографий. Ах, жаль. Ну, так и будет. До свидания. Анастасии Сергеевне показалось, что не очень-то брат покойный и пытался найти фотографию. Она не торопилась возвращаться из пригорода назад в Ленинград. Вначале решила проследить, как поведет себя Семен Савинский после ее ухода. Ну, давай. Посмотрим, что ты теперь будешь делать. В ленинградской квартире убита пенсионерка Екатерина Савинская. Убийца нанес множественные удары молотком по голове, обезобразив лицо 57-летней женщины. По свидетельству соседки, из квартиры пропало несколько ценных вещей. Подозрение падает на квартирантку Савинской, студентку художественного училища Елену Подольских. Накануне хозяйка выгнала ее из дома, обвинив в пропаже дорогого кольца. Это кольцо следователь находит в сумке Елены. На орудии убийства обнаружены ее отпечатки пальцев. Однако квартирантка категорически отрицает свою причастность к смерти Савинской и говорит, что кольцо ей подбросили. Становится известно, свое богатство Савинская нажила в период блокады Ленинграда, находясь на хлебной должности. Ее родной брат, вероятно, знал о преступных доходах и мог шантажировать сестру, вымогая у нее деньги. Странную активность проявляет и участковый терапевт Анастасия Брастовская. Она ищет пропавший альбом с фотографиями убитой. Где же ты? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Васька, Мурзик. Егорова. Егорова, срочно приезжайте. В комнате у Екатерины Андреевны кто-то есть. Бдительная соседка, услышав звуки из комнаты убитой, сразу позвонила следователю Романову. Сыщики прибыли на место уже через 10 минут. Руки вверх! Семейный клад ищем, Семен Андреевич. Не ломайте зря мебель. На похоронах Елены Савинской было не больше 10 человек, соседи, знакомые и совсем дальние родственники. Следователь Романов стоял в стороне, наблюдая за происходящим. Он надеялся, что услышит что-то важное для следствия. Зина все-таки не пришла. Фраза, оброненная соседкой, привлекла его внимание. Подождите. А кто такая Зина? Катеринина приживалка. Они с войны вместе жили. Потом Катерина ей комнату выбила фонарным. А теперь я даже ее давно не видела, я не знаю. Жива, может, померла уже. Фамилию не помните? Да кто же ее знал, ту фамилию? Зина, да Зина. магазин. Романов нашел всего одну Зину, которая проживает в Фонарном переулке. И подходит по возрасту. Ею оказалась 56-летняя Зинаида Семеновна Григорьева. Не застав Григорьеву дома, следователь отправился к местному участковому. И с удивлением узнал, что разыскиваемая им женщина в день убийства Савинской исчезла. Ее сын Валерий Павлович Андреев подал заявление о пропаже матери. Во время блокады от голода мою мать спасла Савинская. Она подобрала ее, умирающей на улице, оставила у себя. После войны мать продолжала жить у Савинской как домработница, пока 2 года назад не переехала в комнату на Фонарном переулке. А вы тогда где жили? Тоже у Савинской? Нет. Я детдомовский. Мать меня в 20 лет родила. Мужа у нее не было. Родителей тоже. Она оставила меня. А нашла только 3 года назад. Но об этом никто не знает. Мать даже Савинской ничего не говорила. Интересно. А вы не могли бы мне рассказать про тот день, когда пропала ваша мать? Она позвонила мне на работу. Попросила прийти к ней вечером. Сказала, что есть какой-то серьезный разговор. Но я ее не застал. Я пришел еще раз через 2 часа, но опять никого. Так она больше и не появилась. Уже поздно вечером сын Зинаиды Григорьевой вместе с участковым вскрыли ее комнату. Обстановка была в полном порядке, никаких следов ограбления или борьбы. Все стояло на своих местах. Странно. Может, фотографии взяла показать кому-то? Но документы она с собой никогда не носила. Позже районная паспортистка подтвердила, что Зинаида Григорьева приходила к ней утром того дня. В руках у нее была папка с документами. Григорьева хотела прописать в своей комнате сына. Паспортистка дала ей список справок, которые нужно было собрать, и та ушла. Следователь Романов предположил, что Зинаида пропала на пути из паспортного стола к дому, а важным разговором, о котором упомянул сын, был разговор о его прописке. Романов слушает. Неожиданно следователю позвонили из эстонского поселка Тойла. Там в местную больницу попала женщина. Когда женщину привезли, она была в сознании и потребовала позвонить в Ленинград следователю Романову и попросить того срочно приехать. Неизвестная сказала, что дело касается убийства Савинской. Коля! Хорошо, принято. Собирайся, едем в Эстонию. Эстония была самой маленькой союзной республикой СССР. Ее население в 50-е годы не превышало 1 200 000 человек. Но внимание к Эстонии всей страны было огромным. Экскурсионные поездки в Таллин, Тарту, Пярну приравнивались к заграничным. Об эстонских ресторанах и увеселительных заведениях рассказывали небылицы. Говорили, что в программе местных варьете есть даже стриптиз. Действительно, в этой республике понятия нравственности отличались от общепринятых в стране советов. Возможно, это было обусловлено тем, что почти у каждого эстонца дома находилась антенна, которая ловила телевидение буржуазной Финляндии. В избитой женщине Романов узнал терапевта Анастасию Брастовскую. Я видела в городе Катерину Савинскую. живой. Вы уверены? Да. Да. Голова что-то. Вам нельзя говорить. Александр Васильевич, я настаиваю на прекращении разговора. Пациентка слишком слаба. Прошу. Выздоравливаете. Лечащий врач рассказал, что женщину очень сильно ударили сзади по голове. Ее просто чудом спас широкий металлический гребень. Если бы не он, то, скорее всего, удар стал бы смертельным. За несколько часов до нападения потерпевшая Брестовская на улице приставала к Зинаиде Эрнесте, жительнице нашего поселка. Зинаида, Зинаида. Эрнест. Интересно. Вот все зафиксировано. Расскажите все, что знаете про эту Зинаиду Эрниц, и как можно подробнее. Оказалось, неделю назад в поселковом совете местный житель Арво Эрниц заключил брак с Зинаидой Григорьевой. Она раньше жила в Ленинграде и часто приезжала к своему будущему мужу, а теперь окончательно перебралась к нему. Я могу позвонить? Да, пожалуйста. Романов немедленно позвонил в Ленинград и попросил сына Зинаиды срочно приехать в Тойло. Алло, девушка, Ленинград, пожалуйста, 212. На следующий день под вымышленным предлогом Зинаиду Эрниц попросили зайти в кабинет участкового. Здравствуйте, я Зинаида Эрниц. Здравствуйте, мне сказали, что-то случилось? Нет, простая формальность. Вам надо расписаться здесь и здесь. Это все? Да. До свидания. До свидания. Это не моя мать. Я не знаю эту женщину. Но в поселковом совете она предъявила паспорт на имя вашей матери. Мне надо несколько сотрудников и прошу, в поселке ни слова. Хорошо. Еще до приезда ленинградского следователя местный участковый нашел обломок трубы, которым ударили и чуть не убили Анастасию Брестовскую. А также вычислил место, с которого нападавший предположительно высматривал свою жертву. Там он оставил 6 окурков, папирос, прибой. Из Сталина прибыла оперативная группа, и Романов установил круглосуточное наблюдение за домом Эрница. Зачем вы приехали в Тойлу? На следующий день врачи разрешили Романову еще раз допросить Брестовскую. Я не поверила, что убитая в квартире женщина – это Савинская. Почему? Потому что у Савинской на правой лодыжке родимое пятно. Но у жертвы такого пятна не было. Также участковому врачу показалось странным отсутствие фотографий. Раньше она их видела. Но почему вы не пришли к нам со своими догадками? Я думала, может быть, случилось что-то. Может быть, ей помощь какая-то нужна. Романов, конечно же, понял, что истинной причиной такого рвения в розыске пенсионерки, которой удалось сколотить состояние во время блокады, было желание Брестовской потребовать компенсацию за свое молчание. Я поехала к брату, но он тоже ничего не знал. И тогда я вспомнила про этот поселок Тойлу. Алло, девушка, междугородку, пожалуйста. Эстония, поселок Тойлу. Да, спасибо, жду. Вот, принесла, как обещала. Цвет просто изумительный. Я рада, Настенька, спасибо огромное, очень признательна. Вспомнила Брастовская и как полгода назад доставала через своего мужа для Савинской специальную краску для яхт терракотового цвета. Я приехала в Тойлу и стала искать яхту терракотового цвета. Я все причалы оббегала и нашла. Спросила у местных, кто хозяин, где живет. А потом поехала туда, по этому адресу. А там Савинская. Но разговора не получилось. Она сделала вид, что меня не знает. Тогда Брастовская решила дать Савинской время на раздумье. Сама же сняла на день комнату в поселке, но когда вечером вышла прогуляться, получила удар по голове. Поздно вечером того же дня Романову сообщили, что Арво Эрниц подогнал свою яхту поближе к дому, и они с женой перегрузили туда какие-то вещи и спешно отчалили. Следователь немедленно связался с участковым из Тойла, тот с пограничниками. Пограничный катер успел сдержать лодку, не дав ей уйти в нейтральные воды. Покинуть пределы Советского Союза – сложная, почти неразрешимая задача. Желающих сделать это было немало. С риском для жизни люди стремились нелегально пересечь кордон, который охранялся очень строго. Уход за границу по воде был одним из самых частых. Заманчивой идеей была возможность покинуть Советский Союз, переплыв Финский залив. Финские власти, несмотря на все мольбы перебежчиков, могли выдать их советским пограничникам. Желающие остаться на Западе знали, что надежнее всего не останавливаться, ни с кем не заговаривать и держать курс на Швецию. При осмотре на борту нашли вещи из квартиры Савинской. Среди них каминные часы, а также приемник-турист. Следователей смутил вес приемника. Он был подозрительно легким. Оказалось, что внутри корпуса вместо электронной начинки были спрятаны драгоценности. На вашей яхте и в вашем доме найдены окурки, идентичны тем, которые нашли на месте нападения на Брастовскую. В вашем сарае под грудой мусора нашли трубу, от которой отрезали кусок. Которым потом ударили Брастовскую по голове. Думаю, отпираться глупо. Я ничего не знаю. Это все мне подбросили. Ну, хорошо. Настоящее имя вашей жены? Зинаида. Брат Савинской, ее соседка по квартире Мария Егорова и студентка Елена Подольских опознали в Зинаиде Эрниц Екатерину Савинскую. Также доказательством в установлении ее личности послужило множество отпечатков ее пальцев в квартире на Фонтанке. После эксгумации тела убитую женщину идентифицировали как Зинаиду Семеновну Григорьеву, старую подругу Екатерины Андреевны. Студентка, которая снимала комнату у Савинской, подробно описала прическу, которую сделала хозяйке за 2 недели до убийства. Теперь следователям стал понятен мотив перевоплощения. Савинская хотела походить на Григорьеву, тем более что телосложением и ростом женщины были очень похожи. Для чего Екатерине Савинской потребовалось сменить личность, Романов понял после разговора с ее братом. Тот рассказал, что знал, откуда у его сестры драгоценности. Она продукты на эти стекляшки выменивала, когда голод был. А 2 года назад она с мужиком познакомилась из Эстонии. Я ей говорю, хочешь уезжать, езжай. Только мне дом отремонтировать надо. Делись. А то я расскажу про твои блокадные штучки. В ленинградской квартире убита пенсионерка Екатерина Савинская. Убийца нанес множественные удары молотком по голове, обезобразив лицо 57-летней женщины. По свидетельству соседки, из квартиры пропало несколько ценных вещей. Свое богатство Савинская нажила в период блокады Ленинграда, находясь на хлебной должности. На похоронах следователь узнает, что долгое время в квартире убитой жила домработница Зинаида Семеновна Григорьева. Но в последнее время спасенная от голода во время блокады женщина перестала приходить к Савинской. Следователь находит сына Григорьевой, которого она оставила в детдоме еще в младенчестве. Тот рассказывает, что мать нашла его 2 года назад, а недавно исчезла, хотя дорожила общением с сыном и даже хотела прописать его в своей комнате. В это время следователю Романову звонят из маленького эстонского городка. Там, на больничной койке, оказалась участковый терапевт Анастасия Брастовская. Ее ударили сзади по голове. Она рассказывает следователю, что видела в городке живую Екатерину Савинскую. Проверка показывает, что Савинская прибыла в Эстонию под именем своей домработницы Зинаиды Григорьевой. Арво Эрниц отказался сотрудничать со следствием. Зато Екатерина Савинская охотно переложила всю ответственность на новоиспеченного супруга. Она заявила, что идея с побегом на Запад принадлежала Арво. И это он придумал состряпать подставное убийство. Парочка считала, что у Григорьевой нет родственников. И к моменту, когда ее кто-нибудь хватится, они будут уже за рубежом. Полгода назад я сказала Зинаиде, что больше не нуждаюсь в ее услугах. Она съехала, а я взяла себе квартирантку. И в запланированный день устроили ей скандал. Да. И когда Лена побежала в свою комнату вещи собирать, я ей в сумочку кольцо подбросила. Зачем? Арво сказал так сделать. Говорит, пока разыскивать будут, пока разбираться, мы уже далеко будем. Дальше что? Арво поехал к Зинаиде домой. Сказал, что я очень сильно заболела. Попрощаться хочу. Привез ничего не подозревавшую женщину в квартиру на Фонтанке, где хладнокровно убил ее. Зинаиду переодели в домашний халат Савинской, после чего Арва до неузнаваемости разбил ей лицо. Потом еще раз поехал к Зине. Забрал документы, фотографии. У брата фото тоже вы забрали? Да. Он когда узнал, что я в Эстонию собираюсь переезжать, наглеть начал. Вот мы и попытались как-то договориться. 100 тысяч, ясно? И не стекляшками, а деньгами. А у тебя ничего не слипнется? У нас нету таких денег, нету. Да там стекляшек на миллион наберется. Я сказал 100 тысяч, иначе заявлю. Нету денег. Пойдем, Арво, бесполезно. Пока мужчины спорили, Савинская незаметно положила альбом с семейными фотографиями к себе в сумку. Она решила перестраховаться и не оставлять нигде своих фотокарточек. В Тойлу расписались по паспорту Григорьевой. Стали готовиться к побегу. Но все спутала Брастовская. Зараза такая. Шантажировать меня приехала. Арву ее выследил и попытался избавиться. Только тянуть с побегом было уже нельзя. Как появилась первая возможность, так и отчалили. И последний вопрос. Скажите, вот эти все драгоценности у вас откуда? Мужчины меня всегда очень сильно любили. Каждый оставлял что-то на память. Правда? Правда. А вы что подумали? В Вместо сытой старости в Западной Европе длительный срок в советской тюрьме. Так бесславно закончилась жизнь бриллиантовой пенсионерки с набережной Фонтанки, которой вдруг показалось, что она вправе решать, по какому курсу можно обменять чужую человеческую жизнь.